Выйдя из карцера, я поблагодарил их. Ги сказал: «Мы поняли, что прислали новенького. На двери было написано «Жене». Мы знали, кто такой Жене. Ты все не появлялся. Мы решили, что ты в карцере, и передали тебе чинарики». Поскольку мое имя значилось в списках сидевших в этой камере заключенных, ее обитатели проявили солидарность с человеком, наказанным за проступок, к которому они не имели ни малейшего отношения. Ги, этот белокурый кудрявый подросток, был душой камеры, ее неподкупной совестью и суровым судьей. Всякий раз, когда он обращался ко мне, я понимал смысл странного выражения «разрядить парабеллум в кишки». Он был задержан полицией. Я оказался свидетелем следующего диалога. «Ты совершил ограбление на Фламандской улице». «Нет, не я». «Ты! Консьержка тебя узнала». «Значит, у этого типа такая же рожа, как у меня». «Она говорит, что его зовут Ги». «Значит, у этого типа такая же рожа и такое же имя, как у меня». «Она узнала твои шмотки. Значит, у него такая же рожа, такое же имя и такие же шмотки, как у меня». «И твои волосы. Значит, у него такая же рожа, такое же имя, такие же шмотки и волосы, как у меня. Мы обнаружили твои отпечатки пальцев. Значит, у него такая же рожа, такое же имя, такие же шмотки, волосы и отпечатки пальцев, как у меня. Долго это еще будет продолжаться? До упора. Ты совершил ограбление. Нет, это не я». Я получил от него письмо, в котором есть такие фразы. Я все еще сидел в тюрьме Санте. «Милый Жано, я сейчас на мели и не могу прислать тебе передачу. У меня не осталось ни гроша. Но я хочу сказать тебе одну вещь, которая, я надеюсь, доставит тебе удовольствие. Дело в том, что я впервые попробовал трухать, думая о тебе. И я кончил. По крайней мере, ты можешь быть уверен, что на воле есть кореш, который думает о тебе». Порой я упрекаю его за то, что он фамильярничает с инспектором Ришардо. Я пытаюсь ему втолковать, что полицейский подлее стукача, но Ги пропускает мои слова мимо ушей. Он семенит по улице мелкими шажками. Расстегнутый ворот шелковой рубашки мягко облегает его шею. На нем ладно сидит отлично сшитый пиджак. Он высоко держит голову и, глядя прямо перед собой, сурово озирает унылую хмурую улицу Барбеса, где какой-нибудь кот, притаившийся за занавеской в меблированных комнатах, может его заприметить. «Да, в сущности ты прав», — откликается он, — «все они сволочи». Минуту спустя, когда я думаю, что он уже позабыл о своих словах, и действительно некоторое время он ни о чем не думал, поигрывая серебряной цепочкой, либо ждал, когда в его голове образуется пустота, чтобы эта мысль нашла себе место, он бормочет: «И все-таки легавый — это что-то особенное».